Литератор Степан Петров. Есенин долго слушал пролетарские речи и, наконец, попросил слова. Все насторожились. К этому времени за Есениным уже укрепилась слава профессионального скандалиста. «Здесь говорили о литературе с марксистским подходом», — начал он своим звенящим голосом. «Никакой другой литературы не допускается. Это уже 3 года. 3 года вы пишете вашу коммунистическую ерунду. 3 года мы молчали. Сколько еще лет вы будете затыкать нам глотку?»